Глава 19. Пуля врезалась мне в плечо, которое я и направлял вперед. Она, вырвав кусок мяса, продолжила свой полет. Я пошатнулся и чуть не упал. Боль обожгла плечо, и теплая жидкость, моя кровь, начала обильно заливать рубашку. Плохо, конечно, что правая рука повреждена. Сейчас будет крайне сложно стрелять раненым. Но разве сложно будет убить своего противника в упор? «К барьеру!» — выкрикнул я, стиснув зубы от резкой боли. В глазах чуть помутнело, но я не терял самообладание. Смог отвлечься от боли в плече. Я был в своем праве, требуя, чтобы мой противник подошел к середине отмеренного нам расстояния. Туда же имел право подойти и я. Это и было сделано. Я вытянул левую руку с пистолетом. Да, так как правая все же оказывалась почти неспособной держать достаточно увесистое оружие, нацелил прямо в грудь своему оппоненту пистолет. И пусть коленки его слегка подрагивали, но мой соперник подошел к барьеру. Он смотрел мне в глаза, не закрывая их и даже не произнося молитвы. Миклашевский храбрился, что делало ему честь. Он даже не стоял боком, полностью развернувшись ко мне и подставляя свое сердце. А ведь мог бы сжаться, прикрыться оружием, увеличить свои шансы на жизнь. Никто не имел права ни осуждать меня, ни указывать, как поступать. По крайней мере, во время дуэли. Это после уже можно все, вплоть до вызова меня на новый поединок. А пока секунданты молчали. Они ждали развязки. И сейчас все понимали, что я могу просто выстрелить, даже не целясь, и убить своего противника. Более того, мне за это ничего не будет. Ведь не станут же терять свою честь все присутствующие, которые уже дали клятву ничего не рассказывать про дуэль. Между прочим, и я, и Миклашевский подписали бумагу, по которой просят не винить в случае смерти оппонента. Так себе документ. Но если никто из присутствующих не проговорится, то данная бумага и вовсе не потребуется. Ну а появится свидетель, тут я подумал о паскудной душонке Жебокритского. Так бумага несколько смягчит мою ситуацию. Смягчила бы, если только я собирался действительно убить Миклашевского. Бах! Я выстрелил в воздух, заставив все-таки зажмурить глаза и вжать голову в плечи своего соперника. Вздох облегчения секундантов был слышен и мне, стоящему от остальных в 50 шагах. Меня бы тихо презирали, если бы в такой ситуации я убил одного из виднейших дворян Екатеринославской губернии, да еще и находящегося в отпуске служителя Отечества. «Если господин Миклашевский больше не имеет ко мне претензий, то я считаю себя удовлетворенным. Сатисфакция мною получена!» Собрав всю волю в кулак, стараясь не обращать внимания на боль, выкрикнул я. «Дуэль состоялась!» С нескрываемой радостью в голосе провозгласил Алексеев. «Немедленно окажите помощь господину Шабарину!» Я пошел на такой ход, опасный, к слову, чтобы окончательно поставить себя в обществе. Мой, казалось, безрассудный поступок должен был прийтись по душе всем. В этом мире все еще в почете лихость, смех смерти в лицо, мужество перед неминуемым. Опасная тенденция, к слову. Я знаю, что на войне погибают прежде всего те, кто играет со смертью. Порой это люди, от которых зависят жизни иных бойцов, или же выполнение важной задачи. Но я, вместо того, чтобы окончание дуэли омрачить смертью, да и вовсе перечеркнуть все свои успехи во время бала, поступил в высшей степени благородно. Но в дальнейшем все же мне нужно будет действовать крайне осмотрительно. Миклашевский оказался очень хорошим стрелком. Он все же попал в меня. И если бы не моя стойка, и если бы не то, что я чуть-чуть, словно сработала чуйка, сдвинулся влево на пару сантиметров, незаметно, кости мои не были задеты. Хотя, как оказалось в дальнейшем, рана была достаточно глубокая, и здесь бы очень пригодился стриптоцид, которого нет и который я не знаю, как делать. Но доверять свое тело местным эскулапам, в уровне профессионализма которых я даже не сомневаюсь, а именно потому, что его просто нет, я не хотел. И все же я показался перед публикой, провожая каждого уезжающего. Мне все указывали на то, что лицо мое бледное, да и чувствовал я себя прескверно, обмотав неимоверным количеством тряпок рану, чтобы она не сочилась кровью и не пугала никого из уезжающих. Но и этот шаг, когда я, раненый, провожал своих гостей, был мне в зачет. «Иди, подойди к Алексею Петровичу. Из-за тебя он стрелялся, в конце концов». Услышал я голос Алексеева, который обращался к своей племяннице. Уже жена Алексеева, как и его младшая дочь, которой предстоит стать девушкой не раньше, чем через пару лет, были в карете, когда ко мне подошла Лиза. «Я, признаться, не думала, что вы столь благородны», — потупив глазки, говорила девушка. «Наверное, сейчас я выглядел глупо с этой навязчивой улыбкой, которую никак не мог прогнать со своего лица. Она умеет смущаться. Она умеет говорить томным голосом. Она еще более прекрасна, чем показалось мне ранее. Казалось, что неприступная снежная королева все-таки слегка оттаяла. От ее этого жара растаял и я. Или не от этого жара? У меня действительно поднималась температура, и нужно было срочно занять, наконец, горизонтальное положение. Для вас не должно быть секретом, что вы мне нравитесь. Я не могу и не буду говорить возвышенных слов любви, ибо даже те переживания, которые меня переполняют, мне не были знакомы ранее. Для меня все ново. И такой милый и прекрасный ангел, как вы. И то, что я чувствую к вам. Я буду рад видеть вас в своем доме. И не стану навязчивым. Но позволите ли вы мне оказать вам будь какие знаки внимания?» — говорил я. Голос мой не был жеманным. Я не смущался перед девицей, а лишь прямо, в своей манере, может и не совсем правильной, говорил все то, что сейчас чувствовал. Как я уже говорил ранее, это моя одна из основных проблем, что я честен с женщинами. А сами женщины, как я понимаю, порой желают быть обманутыми или же поиграть в игры, сопряженные с гаданием на ромашке. Любит, не любит, к сердцу прижмет, нахрен пошлет. Я гадать не люблю. Если мне нравится женщина, я говорю об этом. Если мне не угодно общение с дамой, также об этом говорю. Конечно же, исключением является та манерность, которая необходима в общении с дамами, на которых я не претендую, как на своих спутниц. Вот тут отчего-то могу и в игры поиграть. «Если это не будет порочить мою честь, то я с удовольствием приму ваши знаки внимания. Мой дядюшка к вам благосклонен, но я...» Девица замялась. «Дядюшка подыскивает мне нужную партию. Коли вы со мной честны, то и я буду с вами откровенна. Вы — не лучшая партия, но не ждите, что я сделаю похожие признания в чувствах. Насим, прощайте». «Вы — самое приятное впечатление от этого приема», — сказал я Елизавете Дмитриевне и поцеловал ее ручку. Карета Алексеева спешно двинулась на юг, а я пошел спать. Нужен отдых, сон, питание и уже интенсивное лечение. Не хватало лишь из-за потери небольшого куска мяса получить горячку и надолго слечь. «Предупреждаю вас, господин Миловидов, что вы решительно не имеете никаких возможностей и прав на то, чтобы исполнять все те песни, которые изучили в моем поместье», — сказал я. Через день после того, как все мои гости уехали, настала очередь для того, чтобы окончательно рассчитаться со всеми людьми, создававшими хорошее настроение на приеме, который, я уверен, что будут обсуждать не только в Екатеринославской губернии, но и за ее пределами. Просто таким образом никто еще никого не принимал, не устраивал балов. Или же мне об этом неизвестно. Что касается Миловидова, то артист решил, что те песни, которые он выучил и которые столь неплохо зашли публике, имеет право исполнять. Он даже не удосужился меня спросить о том, можно ли ему это делать. Этот деятель просто поставил меня в известность, что песни будут греметь на всю Одессу и за ее пределами, и что он прославит и песни, и меня, как их автора. Нахрен мне его слава! Нет, конечно, и она нужна. Я не лишен тщеславия, но мне нужны деньги. Каждый проект должен иметь целью прибыль. Пусть не деньгами, но только лишь слава автора, актив какой-то неполноценный. Те мои знания, которые я перенес из будущего, должны работать на достижение цели. В среднесрочной перспективе я должен стать несколько больше, чем малоизвестный и слабосильный молодой боярин Шабарин. Для этого нужны деньги, для этого нужна сила». «Но как же так?» — сплеснул руками в знаке полного негодования Миловидов. «Эти песни должны знать люди!» «Скажите, уважаемый господин Миловидов, а что артиста делает знаменитым?» — спросил я, но, не дожидаясь ответа, предложил свою версию ответа. «Чаще всего артиста делает известным именно то, что он исполняет. Он может не обладать великолепнейшими вокальными данными. Артист может лишь быть приятным на вид и достаточно смелым и открытым. Я уверен, что именно песни делают из певца знаменитость. А это не только слава, на которую вы ссылаетесь. Это еще и деньги, связи, принятие в обществе, возможность сказать то, что обязательно должны услышать многие. И вы хотите все это у меня забрать, то есть мои песни, исполнять их, а мне сказать спасибо?» «Но чего же вы хотите, господин Шабарин?» — спросил артист. «Всего лишь долю», — спокойным голосом произнес я. «С каждого выступления. Это если у вас нет 500 рублей серебром, за каждую песню заплатить сейчас». «Нет, заделаться продюсером у Миловидова — такая себе перспектива. Хотя если бы российское общество было хоть немного более эмансипировано, то я бы предложил заняться этим Эльзе. Мне кажется, она достаточно коммуникабельна, чтобы стать продюсером того же Миловидова. Навряд ли получится. Наверное, в этом мире такая профессия и вовсе непонятна. Вместе с тем, российское общество уже готово к восприятию творческих людей как неких эстрадных звезд. Тот же Пушкин был никем иным, как звездой. Так почему бы не стать подобной звездочкой и артисту, который будет исполнять песни? Да, патентное право в России развито из рук вон плохо. На мой взгляд, если подкидывать Миловидову одну песенку в 2-3 месяца, то он может продержаться долгое время на плаву и быть весьма известным исполнителем. Не хватает все же технологий, носителей для песен. Вот на этом можно было бы заработать очень и очень хорошо. Я не знаю, как делаются грампластинки. Уж тем более, в этом мире считаю невозможным создать что-то более технологичное. Но вот что можно продавать, так это напечатанные на бумаге тексты песен с нотами. А ведь я еще даже не прошелся по некоторым тем произведениям, которые можно было бы продать в этом времени. Помнится, как дед напевал «Крутится, вертится шар голубой». Старая песня, но она не отпускала деда всю его жизнь. Или взять «Бессаме мучо». Пусть испанский язык в этом времени далеко не самый популярный, но подобную мелодичную песню обязательно будут петь, а она будет врываться в мозг. И подобных песен вспомнить бы еще. «Вот мое предложение», — сказал я и протянул 2 исписанных листа бумаги. Это был составленный мной договор с Миловидовым о том, что он имеет право использовать мои песни, но за это с каждого исполнения должен отдавать мне всего-то 30% от заработка, что приносят произведения. Как по мне, очень щадящий договор. Что же касается контроля исполнения, то здесь я, конечно же, был не в самом выгодном положении. Но достаточно будет узнать, сколько Миловидов дает концертов в той же самой Одессе, чтобы примерно прикинуть возможный свой доход от его певческой деятельности. В договоре также было прописано, что в течение 3 лет, не реже чем 1 раз в 3 месяца, я должен буду представлять одну песню. Это я подсчитал, сколько примерно могу вспомнить произведений, подобрать аккордов, чтобы самому не попасть впросак, когда не смогу выдать ничего нового. Для достаточно медленно текущего времени, свойственного этой эпохе, подобное обновление репертуара более чем достаточно. «И как вы будете следить за мной?» — с интересом спросил Миловидов. «А сколько вы уже получили приглашений от екатеринославских дворян?» Вопросом на вопрос отвечал я. «Даже если вы возьмете плату за свое выступление соразмерно той, что положил вам я, то вы будете должны мне уже почти 600 рублей». «Право слово! Вы меня вгоняете в крепостничество!» — воскликнул артист. «Так живите той самой жизнью, что и жили до знакомства со мной! Будьте во втором составе Одесской оперы, бесславным артистом, который мог бы стать знаменитостью!» — сказал я. В целом, мы с Миловидовым нашли общий язык, хотя это было не совсем просто. Те подходы, которые я хотел использовать в отношении этого артиста, в это время не использовались. Мало того, у меня был только один метод, который мог бы заставить Миловидова следовать букве нашего договора. Этот метод — принуждение через силу. Ну, не мог я запросто так отдавать все те песни, которые в будущем приносили исполнителям и авторам баснословные деньги и славу. С поваром была немного иная история. Гаскон признался мне, что хотел бы открыть собственный ресторан в той же Одессе, вот только ему не хватало для того денег. Намек был непрозрачный. Повар хотел, чтобы я стал соучредителем ресторана и вошел в партнерские отношения на паях. Я ему также объяснил, что те рецепты, которые он видел у меня в поместье, без моего согласия использовать не может. Последовала даже прямая угроза, что порой самым главным защитником патентного права является меткий выстрел в того, кто это право нарушает. Мне было интересно иметь небольшой бизнес в развивающемся городе. Одесса будущего мне нравилась, конечно, до определенных событий, но есть в этом городе и русская душа, и глубокая культура. Не только русская может, даже не столько русская, сколько культуру делали одесские евреи, греки, гагаузы. Интернационал. Так что я готов был вложиться даже прямо сейчас деньгами в будущий ресторан. Мало того, я заверил Гаскона, что смогу еще подумать о том, какие блюда мог бы составить, чтобы наш с ним ресторан был в высокой степени эксклюзивным. Ведь в этом времени еще очень слабо развита культура потребления томатов. Между тем, томатный соус, который был изготовлен в поместье перед приемом, съеден весь и без остатков. Гости только и спрашивали, нет ли еще добавки. Да и культура салатов в этом времени еще не развита. Нет еще пресловутого оливье или салата «Цезарь». Так что для гастрономической деятельности простор велик. У меня оставалось после приема, всего-то это вместе с деньгами, что я взял у Жабокрицкого, 9700 рублей, 1000 из которых я отдал Гаскону. Он меня заверял, что еще чуть более 1000 у него также имеется, и что за эти деньги сможет снять помещение, персонал у него минимальный, но имеется свой. Так что ресторану быть. Когда поместье опустело от гостей, даже было как-то немного грустно. Я мог бы занять себя тем, чтобы начать усиленно тренироваться, но делать этого не мог. Плечо то и дело соднило, и не сказать, что заживало быстро. Однако заняться мне было чем. Во-первых, приехал Марницкий. Он не показывался во время приема, как я понял, деликатно выждав в Луганске, когда мои гости уедут, а после уже нагрянул. Главный полицмейстер Ростова ехал в Екатеринослав и решил заехать ко мне. Всего лишь одну новость он принес на своем хвосте, но отчего-то посчитал, что я обязан это знать. В губернию едет некий ревизор, отчего все градоначальники и полиция изрядно нервничают. Я понимал, на что намекает Марницкий. Нужно было использовать эту возможность, чтобы начать наступление на Кулагина. Вместе с тем, у меня закрадывались мысли, что вице-губернатор не может действовать без согласования сверху, что у него есть так называемая крыша. И для чего именно приезжает ревизор? Не для того ли, чтобы забрать свою долю со всех теневых операций местных коррупционеров? Как обычно бывает, всегда думаешь о худшем. Но быть наивным и верить в радужных единорогов, какающих сладким щербетом, также не хотелось. «Что это?» — спросил я у мамы, когда она мне принесла некий блокнот. Признаться, я опасался даже прикасаться к этому предмету. Чуйка останавливала меня. «Наверное, это так шалит мой инстинкт самосохранения. Он, инстинкт этот, несколько глуповат, не понимает, что часто, чтобы выжить, нужно действовать жестко и рискованно».